Глава 24. Чист, освежающий и звонок ясный солнечный день. Настоящий, человеческий. Когда босые ступни холодит влажная еще зеленая трава, в воздухе пахнет ранней осенью, под ногами хрустят редкие опавшие листья. Я долго привыкала к смене времени сна и бодрствования. Вернулась к привычному ритму в одночасье. Просто взяла и отправилась на поверхность, когда тхаэльцы в своих жилищах устало гасили свет. Время, когда ни один дроу из подземелья носа не высунет. Время, посвященное нам двоим. Мне и моему огню. На небольшом пустыре недалеко от прохладного ручья я принялась тренироваться. Выпускала пламя, удерживала, балансировала и гасила. И, разумеется, тренировала пресловутое огненное кольцо. Нет, я по-прежнему не имела понятия, как и при каких условиях я могла бы пользоваться им по назначению. Но для себя решила, лучше владеть этим приемом хорошо, чем владеть посредственно. И Орен дал совет — начинать с малых размеров, делать упор не на размах, а на длительность. Чем дольше получится удержать, тем лучше. Этим и занималась. Повторяла снова и снова. Зажигала, держала, гасила, пока усталость не приказала сделать перерыв. Странное дело. После долгих изнурительных попыток голова была словно отлита из чугуна, а тело трясло от боли в мышцах. Ощущения такие, будто я вовсе не огонь из рук выпускала с помощью пассов, а пробежала трижды вокруг пирамиды, завершив марафон битьем головой о каменные ступени. С собой я захватила крынку с водой и несколько лепешек. Небогато, но мне хватит. И какое же блаженство. Устала развалиться под раскидистой ивой, прячась в ее кружевной тени, и с аппетитом поедать свой скудный паёк. Вокруг беззаботно щебетали птицы, звонко журчал ручей, а ветер игриво теребил зависающие тонкие ветви. Воздух был упоительный. Я наслаждалась, вдыхала полной грудью, и невидимые тиски, сжимающие все внутри, временно ослабляли свою хватку. Сытая, разомлевшая и уставшая, я прикрыла глаза на минутку. Всего на минутку. «Занятные у тебя тренировки», — шершавый голос разбудил меня уже в сумерках. Пара хитрых медовых глаз с ухмылкой смотрели на меня сверху вниз. Я проспала полдня. Меня сморило. Виновато развела руками. «Вижу, что сморило». И Орен присел рядом, придвинулся близко-близко. Взял меня за руку и переплел наши пальцы. «Как успехи?» «Скверно», — проворчала я. Быстро выдохлась. На это дроу лишь хмыкнул. «Попробуй, получится». А потом замолчал. Задумался о чем-то своем, мысленно улетел далеко отсюда. С ним рядом было хорошо. Вместе говорить, вместе молчать, вместе слушать песни, клонившиеся ко сну природы. Все хотел спросить. Эльф, наконец, заговорил. «Тебя приговорили к казни? Хотели сжечь?» «Да», — спокойно ответила я. «А как можно сжечь мага, повелевающего огнем?» Дроу повернулся ко мне так, что своим дыханием шевелил волосы на моей макушке. «Очень просто. Не может оказать сопротивление необученный маг огня, прикованный к помосту с заведенными назад руками. Что в этом случае можно сделать?» Потому и спросил. И Орен приподнялся и внимательно посмотрел на меня. «Ты научилась управлять огнем с помощью пассов. Свяжи тебе руки, и ты беспомощна». «Ну, — протянула я, — веревку подпалить смогу». «А кандалы?» И Орен изогнул бровь. «А кандалы нет», — вздохнула я. «Попробуй работать без пассов», — заключил эльф. «Полезный навык». «Без пассов», — потирая подбородок, размышляла я. «Как можно управлять магией без пассов?» «Магия внутри тебя». Снова этот заумный поучительный тон. «Ты помогаешь себе руками лишь потому, что так легче представить. Легче выпустить поток колдовской силы наружу. Но не руки твои управляют силой». Дроу ткнул пальцем мне в лоб. «Голова. Тебе нужен образ. Образ проводника. Невидимая пара рук, складывающая пас, если угодно». «Я попробую», — пообещала я, а затем виновато добавила. «Но не сегодня». Мягко улыбнувшись, Дроу кивнул. И Орен всегда давал дельный совет. Объяснял доходчиво, находил простой и понятный путь. Начинал с элементарного и постепенно усложнял, как заправский... «Учитель!» — озарило меня. «Ты обучал магии других до того, как попал сюда?» «Можно и так сказать». Эльф всегда отвечал уклончиво. «Да, мне приходилось обучать. И кажется...» Остроухий скромник пожал плечами. «Выходило недурно». О своем прошлом Иорен предпочитал молчать. Ускользал от ответов, как угорь между пальцев. А однажды, когда я допытывалась с особым усердием, остановил меня словами. «Агнес, умоляю, перестань. Чего не знаешь, не расскажешь на допросе». «Это такая эпофегма? Или он опасный преступник-рецидивист, и за его голову положена награда похлеще божественного шепота на ушко верховному жрецу? Хотя кто бы говорил, человек на службе темных эльфов. Моя голова нехило озолотит того, кто ее раздобудет. Могу помериться гонораром». «Не думаю, что в ближайшие часы сон сможет одолеть тебя». И Орен вывел меня из раздумий. «Здесь есть очень красивое озеро с водопадом. Подземное, разумеется. В пещере». «Знаем, знаем. То самое, где смотровая площадка с магической завесой. За голыми задницами, чтобы наблюдать». «Я могу показать», — голосом змеи-искусителя промурлыкал эльф. «Покажи», — лукаво подмигнула я. «Заодно поведаю тебе о нем один секрет». Мы собрали мои немногочисленные пожитки, не пропадать же пустой крынке, и, взявшись за руки, отправились к подземному озеру, тому, что с маленьким хулиганским секретом.